закрыть, по мнению, кабинет министра Волынского. Эта подпись скрепила победу Волынского и опалу герцога. Эйхлер бросился к ногам государыни и с восторгом поцеловал руку ему протянутую. Но лишь только собрался он выйти из кабинета, обремененный своими трофеями, как вошел Бирон, по обыкновению без доклада. Он будто с неба упал. Губы его помертвели, голова, руки, колено дрожали. Каково ж? Он все слышал. Пораженный его внезапным явлением, государыня и кабинет-секретарь, казалось, окаменели. Так было еще ужасно это лицо. Никогда и сам Бирон не бывал в таком страшном положении. Он хотел говорить, и язык его не двигался. Наконец Анна Иоанновна сказала дрожащим голосом: «Что вам угодно? Я вас не звала, чтоб ваша нога не была у меня». И, не дожидаясь ответа, вышла. Бирон все еще стоял на одном месте. Опомнившись, Эйхлер схватил кабинетскую бумагу за подписью государыни и собирался идти, но был остановлен. Он чувствовал, что по нем неверно шарила ледяная рука, что по всему его существу блуждали глаза демона, как будто допытывали, он ли это Эйхлер, племянник Липмана. И ни слова. Язык не говорил. Презрительно посмотрел на Бирона кабинет-секретарь и оставил его. Вскоре потребовали Волынского во дворец. Тут имел он уж случай развернуть пред государыней со всем усердием верноподданного и горячностью истинного патриота картину ужасных зол, которыми Бирон отягчил Россию. К вечеру весь город узнал об опале фаворита. Сотни экипажей разного калибра осадили подъезд к дому Волынского. Никто, кроме его друзей, не был принят. Глава 7. Черная кошка. Душа твоя чиста, унынье чуждо ей, светла, как ясный день, младенческая совесть. К чему тебе внимать безумство и страстей, незанимательную повесть? Пушкин. Медленно, заботливо сходила госпожа Волынская с дворцовой лестницы. Ступени двоились у ней в глазах, и она с усилием старалась поймать их своей ногою. Досада сильнее декартовых вихрей кружила ей голову, разрывала сердце, наводила оттенки злости на это лицо, прежде столь добродушное и приятное. И как не досадовать? Как не беситься ей? Она во второй раз приезжает во дворец, во второй раз ей отказывают. Какая причина такой неблагосклонности государыни? И тогда, когда мужу ее изъявляют особенные милости, когда он взял верх даже над фаворитом. Тысячи предположений, и между ними одно, темное, но самое верное. То, что на унижении ее строит торжество ее соперниц. Боже, какое оскорбление! Чем она заслужила его? Любовью к мужу, исполнением своих обязанностей, опутанной этими думами, она несколько раз оступалась. Дворцовая лестница казалась ей мрачным, перегнившим сходом в могилу. Гады ползут, шипят, обступают ее, обвивают своими холодными кольцами, готовы ее задушить. Но одно воззвание к Богу, и нечистое сонмище исчезает. Внизу лестницы кто-то назвал ее по имени. Едва не вскрикнула она от испуга, увидав пред собой длинный-предлинный и неподвижный стан, будто проглотивший аршин на огромных фижмах, при собольей муфте, сборище румян, белил, морщин, мушек и цветов под высокостепенной, напудренной прической. Все это на высоких красных каблуках.